когда был у Илии, мальчиком еще, как к нему Бог обратился, и он называл его по имени, и его Илия научил, отвечая: «Вот я, раб твой». И здесь мы видим, к Анании также обращается, и он говорит: «Я Господи». Его ответ говорит: «Я готов делать, Господи. Я вот он пред тобою. Используй так, как ты видишь». Но следующее, что говорит Господь Анании: для человека нелегко сделать. Почему? Потому что то, что делал Павел, это очень больно и посевает в человеке гнев, раздражение, боль и непрощение. Павел гнал церковь. Павел подавал голос на убиение. Он брал и имел письма, чтобы вести в церковь христиан, волочить и мужчин, и женщин. Он не имел никакого сострадания и сожаления. И сегодня Анании нужно прийти и сделать то, что велит Бог. Но мы видим, что Господь говорит ему: иди туда, в уединенном доме, Тарсянь, там и есть Павел, Савл, он теперь молится. Бог ему показывает, он теперь изменен. И что самое интересное, Бог ему говорит: Анании, видение, но говорит, что и он видел видение, и тебя пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Интересно, что здесь Анании говорит Бог, и там Господь говорит Савлу, что он это видел. Но Анания, как мы уже только что говорили, он говорит: я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым своим, твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от пресвященников власть взять всех, призывающих имя твое. Интересно, Анания это знает, но Господь говорит: иди, он теперь мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя его пред всеми народами, и царями, и сынами Израилевыми. Пред всеми народами здесь имеется в виду о язычниках, о царях и о Израиле. То есть он мой избранный сосуд. Иди, не сомневайся, делай то, что я тебе говорю. И вот этот эпизод показывает, что мы, верующие в Иисуса Христа, не должны ходить чувствами, но ходить веруя. И что Господь говорит, мужественно исполнять. Для Анании нужно было мужество, повиноваться Господу, смирение и мужество, и пойти к Савлу и возложить на него руки. И мы видим, что Анания повинуется воле Божией, потому что она выше всего, выше наших убеждений, чувств. И нужно ей повиноваться, с верой ее принимать волю Божию. И мы видим, Анания зашел. А Господь говорит, что я покажу, сколько ему нужно пострадать за имя мое. И Анания вошел в дом, возложил на нее руки и говорит: Савл, Господь, который явился тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Она не провозглашает, что он здесь не от своей воли, но от Божией. возлагает на него руки, и он исцеляется. Мы видим, что чешуя отпала от глаз его, как бы чешуя отпала. Он прозрел. И удивительное, он присоединяется к церкви, с учениками находится и сразу же начинает возвещать о Иисусе Христе, что это Он есть Сын Божий. Вот это есть в глазах человеческих дивное Божие. То, что человек меняется мгновенно. Он не меняется, со временем он освящается. Но вот эта перемена, забрать каменное сердце и вложить плотяное, любящее, чувствующее, это делает только Бог. И Он меняет. И столько мы свидетельств, я много знаю свидетельств, думаю, и вы, слушающие, когда Господь меняет, человек меняется в один раз, в одночасье. У него были мысли, цели одни, приняв Иисуса Христа как Спасителя, покаявшись, веруя как Господа Его, у него цели другие. Он сразу становится другой. Тотчас стал проповедовать в синагогах. А слышавшие дивились, как же он только был другим, и здесь имеет письма вязать их и вести к первосвященникам. Но мы видим, что Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что этот есть помазанник. Христос помазанник, значит. Он есть тот помазанный спасать. И как мы читаем Евангелие от Луки, Дух Господень на мне. Он помазал мне проповедовать. Благовествовать нищим. Послал мне исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свою воду, проповедовать лето Господне благоприятное. Именно об этом Савл проповедует, что Иисус есть Спаситель, есть Господь. И мы видим, что он сразу же попадает под гонение. Да, его хотят убить. С первых его дней жизни во Христе его сразу хотят убить. Это и есть путь христианина здесь на земле. И нужно мужество идти дальше, не взирать ни на что. На рожон не нужно идти, как здесь мы видим, он не идет на рожон. Бог таким образом отводит от тех, которые хотели убить. Богу нетрудно заградить и тех людей, которых хотели убить, да, и убрать их вообще. Но Христос пришел спасать на эту землю. Второй раз он придет судить, а сегодня спасать. И те люди, которые хотели его убить, они тоже нуждаются в спасении. И те сегодня, которые нас гонят, они также нуждаются во Христе, который дает прозрение, который дает исцеление, который восполняет нищету человека, который хромлющее восстанавливает. Лето Господне благоприятное призывает нас Господь проповедовать. И мы видим вот это в Савле изменение. Раз, и он другой человек. Поэтому сегодня никогда да не ставим клеймо на ком-то. Бог меняет людей и меняет в одночасье. И верующие мы сегодня или нет, если Господь меняет, то Он меняет кардинально. Был один, становится другой. Мы видим, что Савл шел в одну сторону, как написано, рожен против Бога. Бог изменил, пошел к Богу сразу. 180 градусов и в обратную сторону. Это делает только Господь. И давайте сегодня будем верными Ему. Если Бог сегодня нас призывает, прежде всего Писание призывает, прощайте. Не носите злобы, не живите чувствами, живите верой. Если Господь сегодня учит, нам нужно так делать. Да, это бывает борьба, но повиновение Богу производит и в нас изменения. Да. И мы меняемся, когда повинуемся Богу. Мы сразу, у нас есть радость, что мы послушались, а не стали жить теми чувствами и что нас одолевает. Мы верою, мы призваны двигаться в небеса верою, укрепляться в Иисусе и исполнять волю Его. Его воля есть, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие, проповедовали благодать, которая явлена в Иисусе Христе. Да благословит нас Господь быть верным в этом, ибо Он есть Спаситель наш и Господь наш. Аминь.